Глава 15. Они встретились втроем в мадридском отделении Интерпола, чтобы подвести неутешительные итоги розыскам. Мрачный Брюлей казался более угрюмым, чем обычно. Хладнокровный Доул дымил трубкой, не выказывая особых эмоций. И лишь Дабс на фоне своих пожилых коллег выглядел большим холериком, чем был на самом деле. Однако всех троих искренне волновала судьба пропавшего Дронга и очередное исчезновение убийцы, которого они так долго искали. «Мы проверили весь экспресс», — доложил Дабс. «В нем никто не пострадал. Было несколько легкораненых, которые ударились при внезапном торможении. Им оказали помощь и отпустили домой». Однако один из проводников вспомнил, что видел, как сильно ударился пассажир из премьер-класса. Он находился без сознания, но его друг, другой мужчина, вытащил этого пассажира из вагона. Судя по описаниям, первым был Дронго, а вторым — убийца, которого мы ищем. «Убийца помог вытащить Дронго?» — прохрипел Брюлей. «Может, мы ошибаемся, и это был не он?» «Мы проверили», — ответил Дабс. «В этом вагоне почти никого не было. В нем ехали две пожилые женщины, и это странная пара. А Дронго спутать с кем-либо трудно. Он очень высокого роста, поэтому его сразу запомнили. Проводник даже сказал, что это был итальянец». А про второго уверенно заметил, что он англичанин. «Убийца действует под именем Чарльза Баррета», — ставил Доул. «Но скоро мы узнаем его настоящее имя». Он открыл в банке счет на имя Баррета, однако Дронго сумел его вычислить. Остается определить настоящее имя убийцы. Я думаю, это вопрос времени». Убийца зарегистрировался в банке Чили, ездил в Бостон за пистолетом, возможно, показывал свой настоящий паспорт где-то в Италии. В любом случае мы его найдем, но для нас сейчас самое важное – жизнь Дронго. «Мы сумели установить, как убийца ушел от нас в Венеции», – сообщил Брюлей. «Вчера выломали дверь в ювелирную лавку Руджеро Беллини». Ювелира, специализирующегося на продаже драгоценных камней и изделий из белого золота. Его лавка находится на площади Святого Марка. И стало ясно, что убийца спрятался там после того, как нанес удар несчастному курсанту, переодетому в женщину. Мы полагаем, что он дошел до конца площади, потом вернулся обратно и вошел в магазин Беллини. Брюлей посмотрел на трубку Доула и достал свою. В тот же день ювелир отпустил своего помощника, а накануне объявил всем, что уезжает навестить друга. Поэтому никто из соседей не удивился, когда магазин закрылся, и ювелира не искали. Но оказывается, наш маньяк убил Беллини, затем запер его лавку изнутри, и отсиживался там все время, пока мы его искали по всем близлежащим домам и соборам. Труп ювелира нашли только вчера ночью по характерному запаху разложения. Тогда все и стало понятно. «Выходит, убийца знал, что ювелир должен уехать?» — поинтересовался Доул, и в этом вопросе уже заключался ответ. «Знал», — кивнул Брюлей, — «и все точно рассчитал. Работники полиции никогда не станут ломать двери ювелирной лавки, тем более если ее владелец заранее предупредил соседей о своем отъезде и отпустил своего помощника». «И еще! Этот тип придумал трюк с двумя студентами», — напомнил Дабс. «Я думаю, такой человек вполне мог похитить Дронго, решив использовать его в каких-то своих целях». «Он не остановится ни перед чем», — произнес Брюлей. «Это чрезвычайно опасный преступник. И если он захватил Дронго, то только для того, чтобы снова продемонстрировать нам свое превосходство. Мы должны его найти. Счет сейчас идет уже не на часы, а на минуты. «Вокзал!» — напомнил Доул. «Все произошло в нескольких километрах от вокзала. Думаю, надо искать в том районе. Он не мог повезти Дронга куда-нибудь в другой конец города. Это опасно!» Дабс поднялся и быстро вышел из комнаты, чтобы попросить мадридскую полицию начать поиски Дронга, хотя понимал, что шансы на это невелики. Вся полиция города занималась неслыханным террористическим актом, произошедшим на вокзале Аточа. Более 200 погибших и более 1000 раненых. Таков был итог этой кровавой акции. «Мы его все равно остановим», — убежденно проговорил Доул, когда Дабс вышел из комнаты. «Остается только пропустить через компьютер все данные на приехавших в Чили англичан в тот период, когда Барретт зарегистрировал там свою кредитную карточку, затем проверить данные по англичанам, прибывшим в Соединенные Штаты в то время, когда в Бостоне был куплен Парабеллум. На получение информации и сверку уйдет не больше одного дня. От силы двух. И мы увидим, какая английская фамилия повторяется в этих списках». В комнату вернулся Дабс. «Опознали погибшую в Кордове», — сообщил он. «Она была из группы немецких туристов, отдыхавших в этом городе. Сандра Штернек, ей 28 лет. Вчера вечером они всей группой были в ресторане, и подруга видела, как Сандра ушла с незнакомым мужчиной. На вид ему лет 45, прилично одетый, с хорошими манерами. По описаниям, похож на того, кого мы ищем». «Как полиция вышла на туристов?» — поинтересовался Брюлей. «Группа должна была покинуть отель сегодня в 12 часов дня», — ответил Дабс. «Они переезжали в Малагу, но фрау Штернек пропала. И ее не смогли найти. Сообщили в полицию и довольно быстро установили, что она не ночевала в отеле. Судя по первым снимкам, которые нам передали из Кордовы, это почерк нашего маньяка. Женщина изрезана вдоль и поперек острым скальпелем. Совершив убийство в Кордове, он сразу же решил уехать в Мадрид. Кстати, наверное, именно поэтому нам так трудно было его вычислить. После каждого преступления он, видимо, немедленно садился в поезд и переезжал в другой город. В поездах ведь не спрашивают документов. Он мог легко передвигаться по всей Европе, пока полиция искала его в конкретном городе. В Шотландии он тоже совершил убийство рядом с вокзалом, напомнил Доул. И во Франции, и в Дании. Он каждый раз готовил себе отступление, буркнул Брюлей. «Вы правы насчет вокзала, коллега. И теперь мы должны искать его рядом с вокзалом». «Полиция нам не поможет», — предупредил Дабс. «У них нет ни одного свободного полицейского. Ни одного. Все заняты террористическим актом. Нам придется искать самим». «Правильно», — согласился Брюлей. «Разделим район вокруг вокзала на 3 сектора и начнем поиски. Они должны быть где-то рядом. В хороших отелях их можно не искать. Убийца туда не пойдет. Там своя служба безопасности, свои строгие правила. Будем искать в недорогих пансионах, маленьких отелях, разных частных домах, которые сдаются гостям». «Нет, там их тоже, пожалуй, нет. Только в небольших отелях, где много людей. Убийца не мог так рисковать». «Он богатый человек», — напомнил Дабс. «Вспомните про его часы». «Какие часы?» — не понял Доул, поскольку его не было в Италии вместе с остальными. «Один из студентов в Венеции, который стал его невольным помощником, вспомнил о его уникальных часах из розового золота», — поведал Дабс. «Это очень редкие часы». «И они были на руке убийцы?» — уточнил Доул. — «Да, студент обратил на них внимание, еще сказал, что он англичанин, причем очень богатый и проживающий последние годы где-то на юге Европы, в Испании или во Франции». — «Подождите!» — воскликнул Доул. «Тогда наша задача сильно облегчается. Этот тип обладает утонченным вкусом, носит очень дорогие вещи, позволяет себе зарубежные поездки, заказывает по каталогу действующие антикварные пистолеты, имеет деньги, чтобы арендовать дорогие машины и иметь несколько кредитных карточек. Кроме того, у него был достаточно близкий друг в Италии, этот ювелир, который собирался кому-то в гости. Кстати, возможно, к нашему убийце. Во всяком случае, Беллини не впустил бы незнакомца в закрывающийся магазин». Брюлей, внимательно слушая своего английского коллегу, вынул трубку изо рта, положил ее на стол. «Мы найдем его быстрее, чем за 2 дня», — уверенно продолжил Доул. «Он либо известный ювелир, либо коллекционер, либо владелец антикварной лавки, с кем мог сотрудничать Беллини. Нужно немедленно начать проверку. Мистер Дабс, мне могут выделить место в техническом отделе, чтобы я ею занялся?» «Безусловно», — обрадовался Дабс. «Это не проблема». «В таком случае мы разделим район вокруг вокзала пополам», — предложил Брюлей. «Мы с Дабсом будем обходить все небольшие отели и пансионы, пока не найдем Дронго. Убийца должен знать несколько иностранных языков», — добавил Доул. «Иначе не мог бы так легко договариваться с молодыми женщинами. Прибавьте к этому уверенные выходы в интернет, его попытку сбить нас с толку, когда он передал сообщение из Севильи, его знакомство с элитарным фотографом Хопкинсом, его знание антикварных лотов, выставленных на торгах в интернете. Ведь он по ним приобрел парабеллум в Бостоне. Нет, этот тип не ювелир. Скорее, он владелец антикварной лавки, возможно, искусствовед. Очень богатый, коли его знают ювелиры в Венеции. Отлично ориентируется в Европе. Судя по его преступлениям, совершенным в Риме и во Флоренции, он прекрасно знал обстановку, где и как могли быть установлены камеры наблюдения. Пытался обмануть нас, особенно успешно применив этот трюк с магнитофоном. И, наконец, он точно рассчитал, когда позвонить Хопкинсу, понимая, что тот не удержит автомобиль на скользкой трассе. Этот человек хорошо знает Италию и Испанию, поэтому обычно находил свои жертвы в других местах. Но в Кордове сорвался. Мы загнали его в угол, поэтому он и рискнул в Кордове, — пояснил Брюлей. — Но там уже был Дронго. Доул, взглянув на комиссара, сказал. — Думаю, что мы сможем найти его быстро. Брюлей поднялся. — Давайте действовать. Свяжитесь с Тарачини и Мадзони. Они уточняют списки всех знакомых венецианского ювелира. Главное внимание надо обратить на его возможные связи с англичанами. Через полчаса Брюлей и Дабс уже находились около вокзала, готовые начать поиски убийцы и Дронго. К ним присоединился Стеннард, решивший помочь сыщикам. Они разделили весь район на несколько секторов, намереваясь проверить каждый дом, каждую гостиницу. Стеннарду достался юго-восток. Он вошел в первый небольшой отель и, пройдя в кабинет директора, потребовал предоставить ему списки гостей. В ответ директор отеля вызвал полицию. 2 сотрудников патрульной службы приехали почти сразу и арестовали Стеннарда, несмотря на его объяснение, что он американский гражданин и сотрудник посольства США. Стеннарду хватило ума не сообщать полицейским, что он еще и сотрудник ФБР. В этот вечер нервы у всех были на пределе, и полицейские не собирались выслушивать его жалобы. Они проводили его в участок и вызвали сотрудника консульской службы американского посольства, чтобы тот подтвердил или опроверг утверждение Стеннарда о его работе в Мадриде. Пока Стеннард доказывал, что он не террорист, а дипломат, по телевидению выступил министр внутренних дел Испании Анхель Асебис, который сообщил о многочисленных жертвах на вокзале и в пригородных поездах. Бомбы были заложены в рюкзаки и сумки, лежащие в отделениях ручной клади всех 3 взорванных поездов. Всего было 10 взрывов, из которых 3 прогремели непосредственно на вокзале Аточа. Специалисты обнаружили еще несколько несработавших взрывных устройств, которые решили подорвать на месте. Во всем случившемся министр внутренних дел, представлявший правую партию, сразу обвинил баскскую организацию ЭТА, заявив, что она несет ответственность за проведение самого масштабного террористического акта в истории Испании. Через несколько дней должны были состояться выборы, и правительство Аснара рассчитывало победить своих конкурентов-социалистов. Бескомпромиссный путь подавления сепаратистов, избранный правительством, должен был подсказать народу правильный выбор. Растерявшиеся министры даже не предполагали, что их ложь вскоре обнаружится и станет причиной позорного разгрома на выборах. Дабс обходил небольшие отели в юго-восточном районе Мадрида, интересуясь прежде всего доставленными туда ранеными и больными. Но раненых везли в больницы и госпитали, а больных среди постояльцев дежурные в отелях не замечали. С нарастающим раздражением Дабс понимал, что они делают напрасную работу. Было около 11 вечера, когда он устало присел в кафе, чтобы отдохнуть, выпить чашку кофе и позвонить Брюлею. «Я обошел 14 отелей и пансионов, но нигде никаких следов Дронга», — пожаловался он. «Не знаю, что делать. Уже 11 часов вечера». «Искать», — твердо ответил Брюлей. «Пока у нас есть хотя бы шанс найти Дронга живым, мы обязаны его искать. И даже если будем уверены, что его нет в живых, хотя бы ради него мы должны найти убийцу». «Вы видите, что творится в Мадриде? Повсюду наряды полиции, армейские патрули». «Вижу», — откликнулся Брюлей. «Но это нас не касается. Продолжайте поиски. Они должны быть где-то рядом».